Устные пересказы. В эпоху Непа, в дни его разгара, я рос и вырос на краю базара. Меня на мелочь медную обменивали, а я-то думал на большие деньги. Меня обвешивали и обмеривали, и эти годы никуда не денешь. С волками жил я, притворялся волком, им лапы жал, на улице раскланивался. Но если ошибался я, обманывался, так ведь меня обманывали с толком. Как музыка в базарном репродукторе, я за грехи базара не ответчик. Душа, ветрами времени продутая, жила в плену предзнаменований вещих. Фраг старья разлатится по всем швам. Владимир Маяковский.